Сам этот логос есть поэтому первый находящийся в покое мир мысли, хотя в нем уже есть различие. Но затем имеется второй логос, производящий логос как речь. Этот логос есть действительность, миротворение, точно так же, как первый логос есть сохранение мира, его постоянное разумение. Слово всегда рассматривалось как проявление Бога, потому что оно нетелесно. В качестве звука оно приходяще и тотчас же исчезает. Его существование, следовательно, имматериально. Произнесши слово, Бог тотчас же сотворил, ничего не делая в промежутке между этими двумя актами. Сотворенное остается чем-то идеальным, подобно речи. Если мы желаем указать более истинное учение, то мы должны сказать, что голос есть создание Бога. Этот логос есть вместе с тем учитель мудрости, а именно предметы природы лишь удерживаются в повиновении своим законам. Самостоятельные же существа также и знают об этих законах, и это есть мудрость. Таким образом, логос есть первосвященник, являющийся посредником между Богом и людьми, дух божества, поучающий людей, есть именно самосознательное возвращение Бога в самого себя, в первое единство изначального света. Это сам чистый умопостигаемый мир истины, который есть не что иное, как Слово Бога. Третье. В-третьих, так как мысль дошла до отрицательности, то этому идеальному миру противостоит чувственный, существующий мир. Первоначалом этого мира у Филона, как и у Платона, является материя. Отрицательная мион, точно так же, как Бог есть бытие, так и ее сущность есть небытие. Это не ничто, примерно как мы говорим, что Бог сотворил мир из ничего. Небытие, противоположность бытия, само есть нечто положительное, столь же положительное, как и бытие. Оно существует, поскольку в него влагается некое подобие того, что в себе истинно. Филон правильно понимал, что противоположное бытию столь же положительно, как и бытие. Тому, кому это кажется несообразным, мы должны напомнить о том, что, собственно говоря, когда мы полагаем бытие, то мышление, нечто весьма положительное, представляет собою ничто бытия. Но более точного развития этой мысли, а именно понятия этой противоположности и перехода бытия в небытие, мы не видим у Филона. Нужно сказать вообще, что эта философия есть не столько метафизика понятия, или, иначе говоря, самого мышления, сколько философия, в которой дух является лишь в чистом мышлении, не выступает здесь в форме представления, но в которой понятия и идеи еще представлены как самостоятельные лики. Так, например, Филон говорит, Слово Божие сотворило вначале небо, состоящее из чистейшего бытия, и служащее место пребыванием чистейших ангелов, не являющихся нам и не открывающихся внешним чувствам. Они открываются лишь мысли, это идеи. Раньше всего другого, что есть в умопостигаемом мире, Творец создал нетелесное небо и нечувственную землю, и идею воздуха и пустого. Затем он создал нетелесную сущность воды и некий нетелесный свет и некий нечувственный прообраз архетипос солнца и всех звезд. Чувственный же мир есть отображение этого нетелесного мира. Далее Филон следует в своем изложении как своему первоисточнику Моисеевой книги «Бытия». В ветхозаветном рассказе о сотворении мира на третий день сотворены растения, травы, деревья. На четвертый день светило в тверди небесной, солнце и луна. Филон говорит поэтому, что на четвертый день небо украсилось неким числом, четырьмя, четверицей, самым совершенным числом и так далее. Таковы основные положения философии Филона.